Глава 18. Влад. Вера, метнув в меня короткий разочарованный взгляд, отворачивается, чтобы не видеть, не мешать, не смущать. Хотя Милану посторонний человек совсем не смущает, тараторит, будто мы в кабине лифта одни. «Дорогой, отпустишь меня сегодня на пару часиков раньше?» «У меня плановый прием у гинеколога. Кстати, во вторник мне нужно на УЗИ. Врач сказала, что полезно будет прийти с отцом ребенка, выделив в своем графике часик. Пожалуйста, любимый», — заискивающе заглядывает в глаза. «Позже обсудим», — цежу сквозь зубы, хмуро поглядывая на профиль Черновой. Стоит с поджатыми губами и с отрешенным видом. Но венка на шее колотится очень сильно. Мне хочется крикнуть ей, что это не то, о чем она думает. Надо объясниться. Наедине. Когда уже этот чертов лифт доставит нас на наш этаж? Еле-еле поднимается. Милана вдруг замечает Веру, трогает ее за локоть, чтобы та развернулась к нам. Вера избегает смотреть мне в глаза. Делает вид, что меня нет. И вообще бледная и холодная. Айсберг в девичьем обличье. «Ой, а вы наш новый сотрудник?» — с приторной улыбочкой спрашивает ее Гаус. «Будем знакомы, я Милана Гаус, ведущий пиар-менеджер», — протягивает ей ладонь ребром. «А вы?» «Вера Чернова». Вера нехотя дотрагивается до кончиков ее пальцев. Милана тут же, будто не заметив касания, хватается за мой локоть, показывает, что мы вместе. «Точно, Вера. Мне Владик говорил, что у него будет новое секрету». «Арша!» — быстро исправляется. «Я не вижу в Милане женщину. Она в моих глазах ядовитая кобра, которая жалит, отравляя своим ядом всех вокруг. Будь добра, на работе я Владислав Сергеевич. Для всех. Без исключения», — с тихим бешенством отцепляю ее руку от себя. Смотрит насмешливо в мои глаза. И я понимаю, что весь этот спектакль, фразочки, поведение для Веры. Показать ей, что мы с Гаус в отношениях. Как теперь объясняться с Верой, что все на самом деле не так? Лифт наконец останавливается и раскрывает двери. «Я позвоню вам, Владислав Сергеевич», — бросает Милана, выходя с победоносным видом первой. Ее кабинет в противоположном крыле. «Вера. Впервые не знаю, какие слова в данный момент могут быть уместны и правдоподобны. Что ни скажи, в любом случае я козел». «Вера?» Замечаю, что девушка, выйдя из лифта, прислонилась спиной к стене. Лицо белее мела. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Душно было очень. Сейчас пройдет», — бормочет с закрытыми глазами. У нее такой вид, будто она сейчас рухнет на пол и испустит дух. Борюсь с желанием набрать побольше воздуха в легкие и впиться в этот желанный рот, чтобы вдохнуть в него жизнь. Но Вера, словно прочитав мои мысли, выставила перед собой ладошку, давая понять, чтобы ничего не предпринимал. И я стою как истукан рядом, не зная, что делать. Мгновенно вспоминаю о своих подозрениях, что Чернова может быть беременна. Машу перед ее лицом руками, подгоняя свежий воздух. Это все духи Гаус. Меня самого от запаха ее парфюма подташнивает, а тут вовсе хрупкая девушка. «Так что делать-то? На руки и в кабинет, на свой диван или скорую вызывать?» «Первый раз со мной такое. Точнее, при мне. Вера, чем помочь?» Начинаю паниковать. Надо пойти на курсы оказания первой помощи, ибо я тупо не знаю, что делать в данной ситуации и насколько это серьезно. «Мне уже лучше, Владислав Сергеевич, спасибо», — Вера открыла глаза и слабо улыбнулась. «Извините, что напугала вас». Отлипает от стены. «Пустяки. Главное, чтобы ты была в порядке». «Я уже в порядке и готова работать». «Да какая тут работа, ну?» Беру ее под локоток, веду в приемную. Ее походка становится уверенней. Незаметно пытается освободиться от моего захвата. Чужая. Неприступная. Между нами пропасть. Перед дверью в приемную внезапно разворачивается ко мне лицом. Я вспомнила, где ее видела. Ее глаза заблестели лихорадочным блеском. «Кого?» «Туплю. Вашу невесту». «Милану». Она мне не невеста, хочется поправить. Но сдается мне, это сейчас не важно. Где? В больнице. В гинекологии, где я лежала. Все-таки Вера тоже беременная? Ну да. Милане стало плохо на работе, я ее сам отвез туда. Выяснилось, что у нее будет ребенок, сглатываю. От меня. Пусть уже знает. Все равно расскажут. Вы не понимаете. Горячо и торопливо зашептала Вера. Мне делали УЗИ. Было подозрение на беременность, но не подтвердилось. Врач закончила осмотр и ушла за свой стол, а я осталась за ширмой, чтобы привести себя в порядок и одеться. Беременность не подтвердилась, стучит у меня в висках. Не подтвердилась. Я рад. Очень рад. До опупения. Вера еще что-то говорит, а я будто оглох. Вижу только, как шевелятся ее пухлые губы, и думаю о том, что желание впиться в этот рот, попробовать на вкус ее губы, никуда не делось. Владислав Сергеевич. Теребит она меня за рукав. Вы меня слышите? Вы понимаете, о чем я? О чем? Ничего не слышал. Но для поцелуя момент упущен. Ага, конечно, киваю, делая вид умного и понимающего человека. Идем работать. Открываю ей дверь приемной, пропускаю вперед, сам захожу следом. В шоке останавливаемся с Черновой на входе. Елена сидит попой на рабочем столе с высоко поднятой рукой с телефоном. Не замечая нас с Верой, говорит в экран трагическим голосом. Дорогие друзья, любимые подруги, у меня для вас плохие новости. Сегодня я покидаю этот мир. Труповозку вызывать или санитаров из дурки, кто знает.